все цветные картинки. Боль не излечит, солнце весеннее, ложью заиграны милые пластинки. Снова прощенное воскресенье. Снова прощенное воскресенье. Снова прощенное воскресенье. Урвана слепо пены артерия. Выни из сердца осколки страдания. Золото краше, чем бижутерия. Мастерски стерла след увядания. Ласково мягкою поступью кошки ты забираешься ко мне на колени. Сложные слишком платья застежки. Все понимаю, возможно, не время. Возможно, не время. Возможно, не время. Что за тихое наваждение? Все движения монотонные. Бьются волнами возбуждения. А зрачки неистово темные. Стой, почему мы сейчас на кровати? Может, с тобой?